«Где сэр Ричард?» Печаль в голосе человека, который сражался так мужественно, казалось, немного уменьшила торжество нашей победы. Я почувствовал странную дурноту и слабость. «Он в своей каюте. Центральная, на корме», — ответил я. «Тяжело ранен. Мне надо найти юного Мадена». «Я немного знаю толк в медицине», — сказал Саймон. «Пойду, присмотрю за ним». Когда он ушел от нас, я почувствовал, что меня шатает. Майкл подхватил меня под руку. «Эге, да из вас кровь хлещет, как пиво из бочки, сэр», — встревоженно воскликнул он. «Надо бы заткнуть дырку». «Надо сначала найти парня», — пробормотал я, призывая на помощь всю свою волю, чтобы поддержать угасающие силы. «Слишком много крови потеряли», — словно сквозь вату услыхал я слова Майкла и безвольно обвис у него на руках. Пришел в себя я в каюте на полубаке. Позади меня горел фонарь. Я лежал на палубе со свернутой матросской койкой под головой. Левая рука была крепко прибинтована к туловищу, а на плечо был наложен компресс. Майкл где-то раздобыл рому и подносил его в кружке к моим губам, уговаривая точно ребенка. Голос его был мягким и нежным настолько, насколько сильной и крепкой была рука, обнимающая меня. Я с трудом глотнул немного жидкости из кружки, и горячий огонь пробежал по моим жилам. На какое-то мгновение я совсем опьянел, и подволок каюты поплыл перед моими глазами. Затем в голове у меня прояснилось. Примечание. Подволок — потолок в любом внутреннем помещении судна. «Рана поверхностная», — сказал Майкл. «Просто вы потеряли много крови. Ром с успехом заменит ее. Как вы себя чувствуете, сэр?» В его голосе звучала искренняя нежность взрослого мужчины к ребенку, независимо от ранга и положения. «Лучше», — ответил я, ничуть не кривя душой. «Немного голова кружится, но я могу встать. С некоторым усилием я сумел доказать справедливость своих слов. Пошли искать парня». На первых порах Майкл поддерживал меня, но после того, как легкое головокружение прекратилось, я почувствовал себя вполне сносно. Фрэнка не было на полубаке, как не было и Питера. «Он бы не стал сражаться на их стороне», — высказал я свое мнение. «Я имею в виду Питера, конечно. Если бы он находился на палубе, то земцы расправились бы с ним, как с остальными. Он должен был догадаться, что мы пришли к ним на выручку. Мы обыскали всю орудийную палубу, заглядывали в каждый уголок, окликая разыскиваемых по именам. Но никаких следов их присутствия мы не находили». «Там дальше находится пороховой погреб», — сказал Майкл. Вход в пороховой погреб располагался прямо под кают-компанией у подножия трапа, ведущего на верхнюю палубу. Майкл открыл крышку люка, и мне почудилось, будто в темном колодце послышался какой-то шорох. Оставив фонарь снаружи, чтобы не заронить искру, Майкл спустился вниз, а я подсвечивал ему сверху через открытое трюмное отверстие. Внезапно оттуда до меня донесся короткий возглас, шум передвигаемых мешков и бочонков, и в освещенной шахте люка появилась фигура Майкла с обвисшим безжизненным телом на руках. Это был Фрэнк Маден, изнуренный, бесчувственный, с окровавленной повязкой на голове. Майкл вынес его на орудийную палубу, а оттуда в кают-компанию, где мы уложили его на широкий диван. Вошел Саймон и склонился над изуродованным телом несчастного. «Мальчик почти умирает с голоду», — заключил он. «С ним очень жестоко обращались. Принесите пару сухарей и немного рома. Вы найдете все это в каюте сэра Ричарда». Пока Майкл ходил за сухарями и ромом, Саймон осторожно снял повязку с головы мальчика, обнаружив у него над виском обширную кровоточащую рану. «Посмотрите сюда», — сказал Саймон.